Истории про негров. Племянник императора. Я этнический адвокат. Большинство моих клиентов – выходцы из бывшего СССР. Никогда моим клиентом не будет Сергей Брин, один из создателей Гугла, не говоря уже о Билле Гейтсе, основателе Майкрософта. Таким ребятам, как они, нужны мощные юридические фирмы, в которых одни партнеры специализируются на налоговом праве, другие на корпоративном, третьи на контрактах, четвертые на интеллектуальном праве и так далее. Мой клиент – обычный иммигрант, иногда иммигрант-бизнесмен, иногда процветающий иммигрант-бизнесмен, а иногда просто нелегал. Один день я работаю над рабочей визой, другой – составляю контракт на продажу дома, третий – безболезненно вожу друзей на машине. Но о слиянии миллиардодолларовых корпораций я могу только в книжках прочитать или в кино посмотреть. Я никогда не думал, что мне доведется представлять интересы члена императорской семьи. Звали моего клиента Монро, и принадлежал он к клану Селассие. Дядя его был когда-то министром обороны. Я видел фото дяди, на его груди было больше медалей, чем у Брежнева и Суворова вместе взятых. Судя по количеству дядиных наград, Эфиопия вела войны на всех фронтах, повсюду побеждая, потому что за проигранные битвы главнокомандующим медали не дают. Несмотря на боевые заслуги, а скорее из-за них, дядя выпал из фавора. Успел он наворовать, однако, немало. Я также видел его фото на фоне собственного замка во Франции. Монро вышел на меня через эфиопскую принцессу, внучатую племянницу императора Хайле Селассие, которая вступила в марганатический брак с евреем Осей и счастливо жила с ним в Джерси-Сити. Монро сказал, что хотел бы попросить политического убежища в США. На интервью иммиграционный работник никак не мог разобраться в интригах эфиопского двора. На вопрос, кто его преследовал, Монро отвечал: «Хайле, император Эфиопии». «За что?» «За дядю». «А что дядя сделал?» «Дядя хотел дать свободу и землю людям», — отвечал Монро заученные фразы. «Я всячески помогал дяде, и Хайле пообещал меня убить, хотя он мой другой дядя». Затем иммиграционный работник посмотрел в свой справочник, откуда узнал, что в 1974 году императора Хайле Селассия низложили, и власть перешла к хунте Дерг. Но Монро, конечно же, был готов к такому повороту. Он рассказал, что Дерг начала преследование всех, связанных с режимом Хайле, начиная с дяди, военного министра. Те же, кто был в кровном родстве с кланом Селассие, мог в любую минуту угодить в тюрьму или его могли привязать к пальме и расстрелять. Дело происходило в середине 80-х, когда в политическом убежище отказывали только ленивым. А Монро ленивым не был, в нем текла королевская кровь. Он выучил, за что один дядя преследовал другого, и как он оказался на стороне прогрессивного дяди, и как затем Дерг расправлялась с обоими дядьями. Получив политическое убежище, Монро открыл автомастерскую и начисто забыл козни эфиопского двора и опричников из Дерга. Долгое путешествие. Эфиопия в Восточной Африке, а Сенегал в Западной. Сенегалец Мамаду устроился к Монро работать автомехаником. Он тоже подал на политическое убежище. Будучи обделен королевскими генами, Мамаду не знал о своей стране ничего. Никакой там строй, никто против кого, никому принадлежат дворцы и банки, он не имел ни малейшего понятия о том, какие могли быть чаяния у простого сенегальца и за что нужно бороться. При этом он здорово чинил самые сложные машины. Мамаду не мог мне толком объяснить, как он попал в Америку. Сказал, что сел на корабль, долго плыл и, наконец, приплыл в Америку. В какой порт он приплыл, сказать Мамаду не мог. Я подвел его к карте мира, занимающей одну из стен в конференц-зале. Показал ему Сенегал, затем Америку. Если плыть через Атлантический океан, портов по дороге нет, и весь путь займет не более недели. «Сколько дней ты плыл в Америку?» — спросил я Мамаду. «Наверное, 3 месяца», — ответил он. «Ну как же ты мог находиться в пути 3 месяца? Посмотри, вот Африка, вот Америка. Расстояние не такое уж большое. Вы куда-нибудь заходили по дороге?» «Нет, не помню». «А там, где ты высадился на берег, было тепло?» «Тепло». «В каком месяце ты высадился? Или в каком отчалил?» «Не помню». «А как ты высадился?» «Мой приятель Законде сказал, чтобы я вылезал из трюма. Я вылез. Ночью на лодке Законде отвез меня на берег». «А какие деревья ты увидел на берегу?» «Пальмы». «А что в трюме было?» Это я спросил не просто из любопытства. Может, Мамаду был замешан в контрабанде чем-то нехорошим. Хотя в таком случае вряд ли бы он мне сказал правду. «Бананы. Я их ел во время путешествия. Ночью я иногда выходил на палубу подышать свежим воздухом. Законде приходил ко мне и говорил, что все спят и можно выйти. Он приносил мне продукты с кухни». Итак, банановоз доставил Мамаду в Майами, где он сошел на берег. Затем Мамаду каким-то образом попал в Нью-Йорк. По-английски Мамаду почти не говорил, изъяснялся на диком французском, который, я признаюсь, не понимал, либо на каком-то сенегальском диалекте. Я попросил Мамаду прийти с кем-нибудь, кто смог бы перевести ему мои инструкции. Он пришел с джентльменом средних лет, в очках, в золотой оправе. Звали джентльмена Мохаммед Диоп. Мистер Диоп работал в ООН и подрабатывал переводом с различных африканских диалектов. Оказалось, он прекрасно разбирается в политической ситуации Сенегала, как, впрочем, и любой другой африканской страны. Он быстро набросал мне план легенды. В следующий визит он принес мне потрясающие красоты документы, среди которых был ордер на арест Мамаду и ордер на обыск его квартиры. Никогда ничего подобного на Брайтоне не изготовляли. Куда нашим цидулям до африканских золотых печатей, разноцветных блямб, шелковых тесемок и прочей канцелярской атрибутики? За новую историю своей жизни Мамаду отвалил Мохаммеду Диопу $1000. И еще 1000 Диоп получил за сопровождение нас на интервью в роли переводчика. Нет и не было в русскоязычной общине такого переводчика. Мамаду мог нести на своем диком наречии все, что угодно. Переводил-то все равно многоопытный Диоп. А кто его мог проверить? Кто в иммиграционной службе знает диалект Малеке? Конечно, Мамаду дали политическое убежище, и я считаю, это был справедливый результат. Когда некая русская женщина Клава, выдавая себя за еврейку, не получила статуса беженки, это тоже был справедливый результат. На вопрос, почему ее избили антисемиты на улице, Клава ответила, что они признали в ней еврейку. «А как это они так умудрились?» — спросил иммиграционный работник. «Так на мне ж Магендовид был», — не растерялась Клава. «Значит, на Хануку в декабре, когда в Москве морозы и люди кутаются в шубы, вы этот Магендовид, наверное, поверх шубы повесили, чтобы всем лучше было разглядеть?» Еще больше не растерялся иммиграционный работник и отказал. «Справедливо? Справедливо». Судьба негра в Харькове. Негры родятся не только в Африке. Джастин, например, родился в одном городе со мной, в Харькове. Отец Джастина родом из Ганы. В Харькове он получил диплом врача и женился на украинке Тане. Как верная жена, Таня последовала за мужем с годовалым Джастином в Африку. Таня рассказывала, как плохо с ней обращались в Гане родственники мужа. Гораздо хуже, чем мои родственники обращались с ним в Харькове. С большими трудами Тане удалось вернуться с Джастином в Украину, где они и прожили следующие 15 лет. Джастин ходил в харьковскую школу, а Таня работала медсестрой. Когда Джастину стукнуло 16, Таня поняла, что в Харькове он либо сопьется, либо угодит в тюрьму. Джастин вырос необыкновенно красивым, почти европейские черты лица при шоколадной коже. Он пользовался большим успехом у девушек, а в юном возрасте это развращает. Каким-то образом Тане удалось получить американскую визу для себя и Джастина. За полгода в Нью-Йорке Джастин заговорил по-английски так, будто он родился в Америке. Почувствовав себя главой семьи, он начал серьезно учиться и вообще полностью преобразился, стал образцовым молодым человеком. Большинство подростков, попав в Америку, портятся. Джастину Штаты пошли на пользу. 11 класс он закончил лучше всех в классе. В школе осталось учиться один год, и Джастин начал получать предложения от лучших американских колледжей. Все университеты Лиги Плюща предложили ему стипендии «Только выбирай». Негр, который хорошо учится в Америке, ценится на вес золота. Двуязычный отличник Джастин тянул на платину. Он выбрал Гарвард. Заполняя анкеты для поступления, Джастин впервые осознал, что он в стране нелегально. В школе у него никогда ни о чем не спрашивали, мать работала за наличные, проблем со статусом просто не возникало. И вдруг блестящее будущее Джастина оказалось под вопросом. Выход был один – просить политическое убежище в Соединенных Штатах. Я долго мучил Джастина вопросами о том, как его преследовали в Харькове. Из его ответов я понял, что в 60-е и 70-е годы евреи были в гораздо худшем положении в Советском Союзе, чем негры в 80-е. Ну, может, кто-то когда-то и сказал что-то плохое в адрес Джастина. Он сам был удивлен тем, что его черножопым назвали только один раз. А вот грузин, армян и прочих нацменов так обзывали в его присутствии много раз. Я спросил, занижали ли ему учителя отметки из-за цвета его кожи. Джастин ответил отрицательно. Я спросил, хочет ли он обратно в Харьков. Ни в коем случае, ответил Джастин. Почему? Потому что там для меня нет будущего. Я перерос в Харьков. Мне неинтересны отношения с друзьями, неинтересна учеба, неинтересен досуг в Харькове. Но я не подвергался дискриминации. Скорее, ей подвергалась моя мать за то, что когда-то вышла замуж за негра. И то, разве можно назвать дискриминацией сплетни соседок? А остальным на прошлое замужество мамы было наплевать, как и моим друзьям было наплевать на мой цвет кожи. Ну, для новых знакомых я некоторое время казался экзотикой. Но через короткое время ко мне привыкали. Наверное, язык и манера поведения более важны, чем цвет кожи. Я все больше и больше удивлялся интеллектуальному развитию Джастина. Наблюдательность, способность к анализу, тонкость, даже рафинированность в изложении мыслей предполагали гораздо более зрелого человека, чем 17-летний парень. Выслушав Джастина, я сказал: чтобы получить политическое убежище, нужно доказать, что тебя преследовали либо на основании твоей религии, либо политического мнения, либо расы, либо этнической принадлежности. Другим надо что-то выдумывать, выдавать себя за тех, кем они не являются. Тебе же ничего этого не надо делать. Убежище, а с ним и Гарвард, у тебя в кармане. Что мне нужно сделать? Тебе нужно вспомнить все случаи из твоей харьковской жизни, когда ты был унижен, оскорблен, обделен, побит только из-за того, что ты негр. Я не буду делать эту работу за тебя. Каким бы незначительным ни показался тебе эпизод, в котором с тобой поступили плохо, я хочу о нем знать. От незаслуженной тройки по геометрии до синяка под глазом. То же самое касается твоей мамы. Она должна записать все комплименты, которые услышала от соседок в свой адрес. Может быть, ей было трудно устроиться на работу после возвращения из Ганы. Может быть, ее вызывали в КГБ на допросы. Может быть, на работе к ней плохо относились, увидев цвет кожи сына. Я жду вас обоих через неделю с описанием преследований. Чем больше вспомните, тем лучше. Наиболее тривиальные эпизоды я не включу в ходатайство, но я хочу иметь выбор. То есть ты хочешь, чтобы я все выдумал? Я рассказал тебе о правилах игры. Я прошу тебя не выдумывать, а вспомнить. Ты удивишься, сколько эпизодов преследования и дискриминации придут тебе на ум, если сконцентрируешься на этом. Не ты первый. Через неделю Джастин и Таня пришли ко мне в офис с записями своих воспоминаний. Большинство случаев было мелочью, не дотягивающей до преследования или дискриминации, которая, кстати, не является поводом для предоставления политического убежища, если только она не была злостной и систематической. И тем не менее в их записях было достаточно материала для составления вполне солидного ходатайства о предоставлении политического убежища в США. Я не сомневался, что в иммиграционной службе к Джастину отнесутся лояльно, и некоторый недобор в кровавости событий будет с лихвой компенсирован благосклонным отношением к жертве преследований. Я подумал, что если интервьюирующим офицером будет белый, то он не посмеет добавить к советским преследованиям унизительное недоверие со стороны американских властей с их подмоченной репутацией в отношениях с негритянской расой. Если же интервью будет проводить чернокожий работник, то уж он-то точно должен утвердить ходатайство Джастина, хотя бы из чувства расовой солидарности. Сценарии с азиатскими иммиграционными работниками и работниками-выходцами из СССР я полагал самыми трудными, а поэтому уделил им наибольшее внимание. Джастин должен был не только знать свою легенду, но уметь отвечать на любые, даже самые неожиданные вопросы, а главное – добиться того, чтобы иммиграционный работник верил каждому его слову. В настоящую подготовку клиента к интервью на получение политического убежища обязательно должно входить актерское мастерство. Помню белоруса Васю, громадного увольня, которого якобы зверски избили в отделении милиции города Бобруйска за его антисоветскую деятельность. Агент иммиграционной службы Прохаска, чех по национальности, попросил Васю показать, как его били. Я оторопел. Этой сцены мы с Васей не проходили. Однако Вася не растерялся, бросил на пол свою сумку и стал бить по ней ногами, приговаривая: «Получай, сволочь!» А потом повалился на пол и заплакал. Мы с Прохаской стали поднимать Васю с пола и успокаивать. Прохаска побежал за водой. Я с изумлением и уважением смотрел на диссидента Васю. Конечно, Прохаска дал ему убежище. С Прохаской я встречался не раз. Однажды я представлял правнука великого русского сказочника. Сказочник, на то время уже покойный, никогда не считался диссидентом, хотя его дочка, безусловно, таковой являлась. Но мой клиент шел по мужской линии, а не по женской. Прохаска задал клиенту несколько вопросов, а затем сказал: «Я вижу, вы из очень известной семьи. Не могли бы вы назвать произведения каких-нибудь диссидентских авторов, которые вы прочитали?» Я обрадовался. Уж в этих вопросах клиент мог блеснуть. Но в комнате повисла тишина. Клиент оцепенел. Молча он смотрел на Прохаску, не в силах выдавить из себя ни одного имени, ни одного названия. Поняв, что тянуть дальше нельзя, я положил руку на плечо клиента и сказал: «Спокойно. Сейчас вечер. Ты у прадедушки на даче. Как ты помнишь, у прадедушки каждый вечер собирались друзья-писатели. Все сидели вокруг стола и пили чай с пряниками. Ну-ка вспомни, кто сидел за столом? А теперь вспомни тетю Лиду. Вспомни друзей дедушки и прадедушки, начинай называть их». Шлюзы открылись, и Прохаска был опрокинут водопадом имен, названий, разных занимательных случаев и подробностей. Прохаска, а он знал русский и читал много тех же самых книг, что и мой клиент, рассмеялся от радости и утвердил просьбу о предоставлении убежища. Разрабатывая с Джастином легенду, я объяснял ему, что выдумка, ни на чем не основанная, верный путь к провалу. Во-первых, должна быть фактологическая привязка, во-вторых, эмоциональная. Чистая выдумка есть, скорее всего, ложь. Выдумка с привязками есть, скорее всего, правда. Как пример чистой лжи я привел ему случай с Ниной. Нина приехала из России. Умные люди в Бруклине посоветовали ей подать прошение о политическом убежище, дали адрес волшебника Йоси, который, согласно молве, нужную легенду на пустом месте сделает. Йоси спросил у Нины, желает ли она быть еврейкой. Услышав ответ, покачал головой и сказал, что Нина может выбирать из двух очень разных, но одинаково эффективных категорий преследуемых лиц – баптистов и лесбиянок. Йоси честно предупредил, что путь баптизма потребует усилий. Нужно знать Нагорную проповедь и массу других деталей, выделяющих баптизм из общей христианской религии. Учиться Нина не хотела, а поэтому выбрала второй путь. Йоси, как и обещал, разработал подробную легенду о том, как к Нине туго приходилось из-за ее сексуальной ориентации. В техникуме ее били и ребята, и девчата, а преподаватели только подзадоривали хулиганов. Власти тоже всячески мешали однополым совокуплениям. Постоянно устраивали налеты на квартиру Нины и ее подружки. Читая легенду Нины, я удивлялся, откуда Йоси так хорошо знает быт лесбиянок. Легенда изобиловала интимными подробностями. Конец истории был печален. Переодетые милиционеры забили подругу Нины до смерти. И вот теперь Нина боится возвращаться, ибо ее ждет такой же финал. Прочитав легенду, я уставился на Нину. Нина невинно смотрела на меня, потом хихикнула и сказала: «Вы не думайте, я не лесбиянка». «Вы читали эту легенду?» — спросил я. «Читала», — ответила Нина. «У меня в прошлом месяце интервью по ней было в иммиграционной службе». «Ну и чем закончилось интервью?» — спросил я. «Раз я у вас, понятно, чем», — логично ответила Нина. «Теперь меня в иммиграционный суд вызывают. Йоси не адвокат и пойти со мной в суд не может». «Нина, тут такое понаписано, что никакой адвокат вас не вытащит. Это абсолютно проигрышное дело. Как вы могли согласиться на такую легенду? Здесь же одна чушь!» — начал я распекать Нину. «Дело в том, что у меня есть жених-американец. Как вы думаете, брак с ним меня спасет?» «Нина, вы же под присягой минимум час рассказывали иммиграционному офицеру, что вы лесбиянка. Какой брак? Кто поверит, что этот брак настоящий? Неужели вы не понимаете, что, выбрав с Йосей лесбийскую легенду при подаче документов, вы тем самым перекрыли себе возможность настоящего брака? Тут или пан, или пропал?» Нина всплакнула. «Какая я идиотка!» — сквозь слезы сказала она. «Неужели ничего нельзя сделать?» Нина совершила две большие ошибки. Первая — ее легенда не имела никаких привязок к ее личной жизни. Она не знала не только, что такое лесбийская любовь, но и что значит быть избитой, затравленной и униженной. Разумеется, ей на интервью не поверили. Вторая ошибка – легенда долгое время будет сказываться на жизни Нины. Как на самом деле лесбиянка может в одночасье поменять ориентацию и выйти замуж, если только не фиктивно? Конечно, есть люди с бисексуальной ориентацией, но аргумент, построенный на бисексуализме, неминуемо повлечет за собой вопрос: если вы бисексуалка, то почему вы об этом вспомнили только сейчас в Америке, когда вам ничто не угрожает, и совершенно не помнили об этом вашем свойстве в России, когда вас били и мучили за лесбиянство? Для того, чтобы врать правдоподобно, нужно прожить свою легенду. Эту простую истину замечательно раскрыл в своем романе «Маленькая барабанщица» Джон Ле Карре. Вместе с агентом израильской разведки героиня романа проделывает полностью все путешествие, которое она якобы совершила с арабским террористом. Израильтянин знает все привычки и повадки араба и в общении с героиней ведет себя в точности так, как вел бы себя араб. В итоге героине, попавшей в лагерь палестинцев, практически не приходится врать. Она честно рассказывает, как они ехали, о чем говорили, как занимались любовью. Утаивает она только одну маленькую деталь. Вместо араба в реальной жизни был офицер израильской разведки. Прожив всю дорогу, испытав все нюансы отношений, героиня теперь может обмануть подозрительных палестинцев. Иностранцу, просящему политическое убежище, как и маленькой барабанщице Ле Карре, нужно играть самое себя. Нужно почувствовать боль и унижение еврейского парня, попавшего в советскую армию, или боль негритянского парня, которого лупят озверелые украинские расисты, или унижение и страх лесбиянки в российском уездном городе, где ее терзают все, кому не лень. По Ле Карре все эти соискатели должны были бы на самом деле пройти через избиение, оскорбление и однополый секс, но такой подход к делу я клиентам по известным причинам предложить не могу. Вместо этого я предлагаю представить себя на месте своего героя, то есть себя же, но в иных обстоятельствах. Вспомните плевок в рожу, который вы получили в третьем классе от хулигана Витьки, и совместите этот плевок с участковым милиционером или с предводителем антисемитской банды. Удар по носу футбольным мячом, который вы испытали в детстве, пусть будет нанесен тяжелым кулаком лейтенанта КГБ Егора Остапчука после того, как вы гордо ему ответили, что друзей не выдаете. Джастин слушал мои наставления и делал какие-то записи. На одной из встреч он попросил меня пооскорблять его немножко, чтобы потренироваться в приведении себя в нужное эмоциональное состояние. Я согласился. «Грязная черножопая скотина!» — начал я. Джастин рассмеялся и сказал, что такие оскорбления его совсем не трогают. «Тупая обезьяна! Где хвост потеряла?» — тужился я. Джастин опять рассмеялся. «Это меня тоже совсем не трогает!» «Джастин!» — серьезно сказал я. «Ты знаешь, почему тебя пригласили в Гарвард? Дело в том, что в Америке происходит обратная дискриминация, то есть теперь дискриминируют белых. Ты получил приглашение только потому, что ты черный, а, следовательно, требования к тебе будут предъявляться совсем другие, заниженные. Ты получишь А там, где еврею поставили бы в лучшем случае Б. Так белые люди извиняются перед черными за рабство, в которое черных продавали в основном сами же черные. Но рабство не имеет никакого отношения к IQ, коэффициенту умственного развития. Евреям тоже, знаешь, не сладко приходилось. А вот коэффициент этот у них почему-то самый высокий. И какой же у негров IQ? На одно стандартное отклонение ниже среднего. То есть при среднем коэффициенте 100 у вас, брат, он порядка 85. А у евреев какой? На одно стандартное отклонение выше среднего, то есть в районе 115. Так как, спрашивается, евреи могут учиться с неграми в одной школе, в одном классе, где учителя должны равняться на худших, а между ними разница в 2 стандартных отклонения? Тем не менее, я учусь лучше многих белых. Не путай способность соображать с накоплением элементарных знаний. Ты прекрасно знаешь, что в Нью-Йорке белые студенты учатся почти так же хреново, как и черные, поскольку, как и черные, они просто не учатся. А ты, в отличие от них всех, учился. На этом фоне ты и выбился в люди. Ты представляешь, что тебя ждет в Гарварде? Там все учатся, хотя и там тебе будут делать послабления. К чему ты мне все это рассказываешь? Ты же просил меня пооскорблять тебя, чтобы дать тебе эмоциональную привязку. Ты на самом деле веришь во все это? Джастин, это не вопрос веры, это, к сожалению, научный факт. Но не сомневаюсь, что твой IQ ничуть не ниже моего. Мой 135, а какой твой? 127. Я довольно продвинутый еврей, а ты экстраординарный негр. Для тебя все пути открыты, только получи это убежище. Я не чувствую себя униженным. У меня почему-то нет боли за негров, честно, меня это не трогает. Я думаю, что мне не нужна эмоциональная привязка. Неужели со своими 135 очками я не обведу вокруг пальца офицера иммиграционной службы, у которого в лучшем случае 110? Так думать – большая ошибка. У собаки, которая натренирована вынюхивать наркотики, а IQ вообще ноль, обмануть ее практически невозможно. Именно потому и невозможно, что ноль. У нее нет сомнений, ее нельзя пустить по ложному следу. Или кокаин есть, или его нет, а думать и гадать, взвешивать все за и против, короче, заниматься умственной деятельностью собака не может. А работник иммиграционной службы, хоть и с большой натяжкой, но все-таки человек, и его IQ по определению не очень высокий, иначе бы он работал в другом месте. Джастин, о чем мы сейчас говорим? Ты же будешь иметь дело не со средним работником, а с конкретным, у которого IQ может быть выше твоего. Ведь ты тоже не средний негр. Вот и встретится экстраординарный негр и экстраординарный работник иммиграционной службы. Только проиграть, как, впрочем, и выиграть, в этом поединке можешь только ты. Как ты думаешь, почему мы одному актеру верим, а другому нет? Быть или не быть, вот в чем вопрос. Один актер продекламирует, дрожь по телу идет, а другой — зевнуть хочется. Наше эмоциональное восприятие, наверное, не так уж сильно зависит от IQ. Я знал довольно тупых людей с повышенной эмоциональностью. Итак, почему мы одним верим, а другим нет? Наверное, мы не верим тем, кто говорит что-то, что не совпадает с нашим опытом. Неверно, Джастин. Ведь оба актера говорят один и тот же текст. Почему мы одному верим, а другому нет? Мы инстинктивно верим или не верим? Конечно, но не в этом дело. Просто у хорошего актера есть второй план. Первый план – это текст, второй – это прочувствование текста. Это маленькая барабанщица, которая проделала путешествие с арабом, хотя это был не араб. Джастин, ты будешь рассказывать, как тебя преследовали, но пока ты внутренне через это преследование не пройдешь, тебе не поверят. Я знаю несколько человек, которые получили убежище в Америке. Неужели все они готовились к интервью по этому методу? Неужели сотни тысяч человек, которые получили убежище в Америке, работали над созданием второго плана? Или всех их преследовали? Почему-то я сомневаюсь, что из подающих наберется хотя бы 10% настоящих жертв преследований. По крайней мере, все, кого я знаю, со смехом рассказывали об интервью. Джастин, какое тебе дело до статистики? Тебя должно интересовать только одно дело, твое собственное. Я тебе могу рассказать десятки, если не сотни случаев из моей практики, когда убежище давали чуть ли не за красивые глаза. У меня был случай, когда работница иммиграционной службы негритянка не задала моему русскому клиенту ни одного вопроса по поводу преследований. В самом начале интервью выяснилось, что мой клиент, как и ее сын, работал охранником в школе. Полчаса они проговорили о том, какая это сучья работа, что дети сейчас настоящие преступники и что надо рвать когти с этой работы, пока цел. Ну и в конце, между делом, утвердила просьбу об убежище. Клиент долго меня благодарил после интервью, думая, что я, конечно же, дал негритянской мамаше взятку. Парень был из Ташкента, иначе он думать и не мог. Так вот, я не знаю, кто попадется тебе. Умный прохаска, добрая негритянка-мама, сволочная китаянка, с трудом говорящая по-английски, иммигрант из СССР. Это может быть кто угодно. Джастин, готовься к интервью как к самому важному событию в жизни. Это твои личные Олимпийские игры. Джастин пришел через 2 недели. Он вынул тетрадь и сел напротив меня. Репетиция началась. Я работник иммиграционной службы, он негр, которого преследовали в Харькове. Через несколько минут дружеской беседы я понял, что легенда Джастина гротескна. По его словам, выходило, что в Харькове его чуть ли не линчевали. Он рассказал, как одноклассники повесили его головой вниз в лесопарке, и он так висел добрый час, пока прохожий его не выручил. Затем расисты-хулиганы его топили в водохранилище в пригороде Харькова, но он спасся благодаря умению задерживать дыхание на 2 минуты. Били Джастина часто и повсюду, до и после школы, во дворе, в парках и даже во Дворце пионеров. Однажды в кинотеатре, когда зрители увидели, что среди них негр, они потребовали, чтобы он немедленно удалился, иначе они его выкинут из зала. «Не верю я тебе, Джастин. Ты мне напоминаешь одного клиента, который пришел ко мне с разработанной легендой, настолько гротескной, что я отказался его представлять. Неужели адвокат может отказаться от денег? Какая тебе разница, если клиент платит?» «Джастин, по-моему, если пациент требует, чтобы хирург ему вырезал аппендицит консервным ножом, хирург должен отказаться, даже если пациент обещал ему хорошо заплатить. Так вот, клиента звали Гена. На консультации он рассказал, что в Союзе работал адвокатом и что хочет остаться в Америке. Собирается просить политическое убежище на том основании, что его как еврея преследовали. Тогда все выдавали себя за евреев. Бруклинские настоящие евреи по этому поводу торжествовали и негодовали одновременно. Еще бы, в Союзе мы должны были выдавать себя за русских и украинцев, а теперь вот они выдают себя за нас. Нас также изумляла неспособность американцев отличать еврея от нееврея. Адвокаты и псевдоадвокаты, специализирующиеся на политических убежищах, пользовались этой неспособностью и пекли евреев пачками. Гена был абсолютно не похож на еврея. Он скорее был похож на антисемита. Да и говорил он о евреях в лучшем случае пренебрежительно. Сказывалось, что попал он в еврейскую профессию, то есть стал адвокатом, а пробиться, судя по всему, не смог. Вот и затаил Гена обиду на евреев. Гена сказал, что легенду он уже разработал и хочет, чтобы я выслушал ее и высказал свое мнение. Согласно легенде, еврея Гену особенно третировали в советской армии, обзывали жидом, заставляли вне очереди мыть полы в казармах, били, устраивали темную. Кульминацией истории было нападение на Гену ночью группы из нескольких солдат. 5 держали Гену за руки и за ноги. 1 перочинным ножиком вырезал у него на правой ягодице 6-конечную звезду. Я с изумлением смотрел на Гену, в своем ли он уме. Гена, однако, спокойно и даже нудно прочитал легенду до конца. Мобилизация, юридический институт, работа адвокатом. Там и сям вкрапления, связанные с посещениями синагоги, поеданием мацы и другими еврейскими религиозными ритуалами. Я начал задавать Гене вопросы о еврейских праздниках, но он перебил. Меня интересует только одно. Что вы думаете насчет жопы? Не перегнул ли я палку? Я не стал каламбурить, нахмурился и серьезно спросил. Вы собираетесь на интервью показать фотографии вашей задницы с нарисованным шрамом? Я что, дурак? — удивился Гена. Какой нарисованный? У меня есть на Брайтоне знакомый хирург, который мне настоящий магендовит на жопе вырежет. И шрам будет выглядеть так, как будто ему много лет. Он пластический хирург. И вы собираетесь снять штаны на интервью и показать задницу? — с недоверием спросил я. — Вот тут-то мне и нужен ваш совет, — сказал Гена. Там я был адвокатом и знал все ходы-выходы, а здесь вы адвокат. Как вы думаете, стоит мне снимать штаны на интервью? Гена, это не юридический вопрос, а психологический. Посмотрите, как ситуация складывается. Кто интервьюер? Девушка или мужик? Начал я нести ахинею. А перед кем лучше снять? Перед девушкой или перед мужиком? Не унимался Гена. Вы извините, что я так детально спрашиваю. Я ведь все-таки был адвокатом. Гена, ваша легенда скучна, неправдоподобна, а кульминация гротескна. Хорошо, я заплачу. Разработайте вы мне легенду, а жопу я беру на себя. Может быть, Гена на самом деле заполучил Магендовит на жопу и показывал его на интервью. Но свидетелем этому я не был, потому что отказался представлять его. Никакой он не еврей. Ни реальный, ни виртуальный. Джастин, мы встретимся через неделю. Ты мне снова расскажешь, как тебя преследовали. Учти, что у тебя нет справок из больниц, где тебя якобы лечили от побоев. У тебя нет справок из милиции, куда ты якобы обращался за помощью. У тебя нет никаких вещественных доказательств того, что ты говоришь правду. Легенда должна быть короткой и мощной. Ты украинский в школе учил? Да, как и все. А что, мне надо будет легенду по-украински рассказывать? Хотелось бы, но не придется. Если ты помнишь, из школьной программы по украинской литературе был такой письменник Василь Стефаник. Не пам'ятую. Горький про нього сказав, що він пише сильно, стисло, страшно. Зрозумів? Зрозумів. А що таке стисло? Коротко, ёмко. Ти хочеш, щоб у мене було, як у Стефаніка? Іменно так. Чтобы все три «С» у тебя были. Когда ты мне рассказываешь, как тебя вверх ногами вешали, мне не страшно, а смешно. Тоже «С», но не то. Джастин в итоге разработал довольно приличную легенду. Мы много раз встречались, подолгу сидели, играли в адвоката дьявола. Я пытался ловить его на всяких мелочах, а он должен был выпутываться из любой ситуации, сохраняя при этом образ негра, которого преследовали на Украине. Нельзя отвечать на вопросы едко, нельзя слишком умно, нельзя риторически, нельзя двусмысленно, нельзя долго думать над тем, над чем думать долго нельзя. Нужно помнить даты, места, имена. Учебник для работников иммиграционной службы подчеркивает, что правда всегда конкретна, а ложь, наоборот, обща. Размыто. Необходимо показать страх. Если ты не боишься, то убежище не получишь. Страх не должен быть параноидальным, он должен иметь корни в реальности. Неудивительно, что, проведя столько времени вместе, мы с Джастином сдружились. Есть виды деятельности, которые особенно сближают, и игра в адвоката дьявола, безусловно, к ним принадлежит. Адвокат дьявола обязан подвергать сомнению любое заявление противника, ничего не принимается на веру. Мы часто сидели с Джастином на лавочке в парке Форт Райан, одном из самых красивых парков Нью-Йорка, и играли в адвоката дьявола, попеременно меняясь ролями. Однажды Джастин спросил, почему такое замечательное упражнение на логику называется игрой в адвоката дьявола. Я рассказал ему, что в 1587 году папа Сикст V ввел должность адвоката дьявола, в чьи функции входило оспаривать и подвергать сомнению любые заслуги кандидата на канонизацию. Чтобы быть канонизированным, полагалось совершить чудо. У кандидата на канонизацию был свой адвокат, адвокат Бога, который объяснял, почему совершенное кандидатом действие должно быть квалифицировано как чудо. Адвокат дьявола, будучи более скептическим персонажем процесса, объяснял чудо либо как случайность, либо как явление природы, подчиненное физическим законам. «Неужели церковь до сих пор играет в такие игры?» — спросил Джастин. «К сожалению, нет. В 1983 году папа Иоанн Павел II отменил эту замечательную игру, и причисление к лику святых приняло чуть ли не массовый характер. Меня в Гарвард зачисляют, кого-то к лику святых причисляют, То, что когда-то было трудным, стало легким. Но продолжим нашу игру. Итак, ты Джастин, а я работник иммиграционной службы. Вы говорите, что поехали на водохранилище в компании школьных товарищей. Не эти ли самые, как вы их называете, товарищи, подвесили вас вверх ногами в лесопарке всего 2 месяцами раньше? Проходившая мимо еврейская старушка оглянулась и перекрестилась. Когда я решил, что Джастин знает легенду и может гармонично с нею жить, я отправил в иммиграционную службу его ходатайство о политическом убежище. Мы провели несколько месяцев в ожидании вызова на интервью, периодически встречаясь, чтобы не забыть детали легенды и не потерять с таким трудом пойманный образ. Наконец, Джастина вызвали на интервью. Высокий, красивый, в светлой рубашке, темных брюках и синем блейзере, он выглядел лучше, чем негр с агитационного плаката. Все 135 пунктов IQ сверкали на его высоком лбу. Потрясающая белоснежная улыбка. 2 абсолютно родных языка, русский и английский. Приглашение из Гарварда, Корнельского и Колумбийского университетов, Йеля. Мы сидели в приемной и ждали, когда нас позовут. Вокруг располагались некрасивые албанцы в шерстяных брюках и грязных кедах, африканки с оттопыренными попками и разными предметами, вставленными в волосы, несколько поношенных евреев из Молдавии и Белоруссии, не успевших или не захотевших иммигрировать в общем потоке, конечно же, низкорослые китайские фермеры, якобы притесняемые политикой контроля за деторождаемостью. Я посмотрел на Джастина. Он весь сник. Лицо побледнело, от улыбки не осталось и следа, он придвинулся, почти прижался ко мне. Он сказал что-то шепотом, но я не расслышал. На губах у него появилась серая накипь. Я взял его за руку и сказал: «Не бойся, это начинает светиться второй план. Это именно то, что нам нужно. Да, забыл сказать. Если спросят, чем собираешься заниматься, не надо рассказывать про Гарвард и Йель. Перед тобой может сидеть человек, чьи родители читать и писать не умели, а он сам с трудом закончил 2-годичный колледж. В общем, сориентируешься на месте, но не перегни палку». Прошел час, нас все еще не вызывали. Я рассматривал будущих граждан США, сидевших в зале. Не надо было быть Ламбрузо, чтобы понимать, что ни один из них не принесет никакой пользы стране, а многие, скорее всего, принесут вред. Из всей толпы только Джастин представлял человеческую ценность как будущий специалист, как законопослушный гражданин, как налогоплательщик. В том, что Джастин будет зарабатывать много, а следовательно и много платить налогов, я не сомневался. Периодически открывалась дверь, выходил работник иммиграционной службы и выкрикивал, страшно коверкая, очередное имя. Обычно никто из сидящих в зале на вызов не реагировал. Имя выкрикивалось снова, на этот раз с иным ударением. На третий или четвертый выкрик человек и имя находили друг друга. Поскольку фамилия Джастина была абсолютно саксонской, признали мы ее сразу. В дверях стоял пожилой негр с папкой в руке. В папке, очевидно, было дело Джастина. Как и все работники иммиграционной службы, одет негр был бедно, но, в отличие от многих своих коллег, наш негр был обут в туфли, а не в черные сникерсы. И галстук его был повязан не поверх фланелевой клетчатой рубашки, как у агронома совхоза, а поверх белой сорочки. Негр поздоровался и пригласил следовать за ним. Кабинет интервьюера всегда небольшой. Стол, сбоку компьютер на подставке, стул для самого интервьюера и 2 стула напротив. На стене полка, на ней пособие по иммиграционному праву, внутренние распоряжения и прочие скучные документы. На столе или на полке фото интервьюера в кругу любимых членов семьи, супруги, детей, внуков, рядом табличка с его именем и фамилией. К одной из стен прикноплен небольшого размера американский флаг. Нередко в интерьере можно обнаружить предметы юмора. Газетную вырезку с карикатурой, приклеенную липкой лентой к стене, или кофейную кружку со смешной надписью типа Иди к черту, сегодня понедельник. Встречаются мелкие сувениры от благодарных соискателей на статус политического беженца, русские матрешки, индийские фигурки, вьетнамские плетенки, китайские трубочки с кисточками, поскольку ни о каком подношении лично интервьюеру не может быть и речи, то, наверное, все эти нехитрые подарки распределяются в равных дозах между работниками. Пока мистер Уилкокс, так звали чиновника, читал легенду, мы с Джастином успели заочно познакомиться с его скромной, но достойной семьей. Полная жена в кругу детей в школьной форме, наверное, учительница. Сын в академической мантии и шапочке на праздновании окончания колледжа. Дочь-тинейджер в розовом платье в Диснейленде. А вот и сам мистер Уилкокс, молодой, в армейской форме, крепкая, хорошая семья. Закончив читать, мистер Уилкокс сказал: «Ну и натерпелся ты, сынок. Желаю тебе счастья в Америке, да поможет тебе Бог». Пожал Джастину на прощание руку, благословил еще раз. Когда мы уже вышли в коридор, мистер Уилкокс спросил: «Как собираешься жизнь устраивать, сын?» «Пойду служить в морскую пехоту», — четко ответил Джастин. «Отличное решение», — похвалил мистер Уилкокс и благословил Джастина в третий раз. Я вспомнил харьковчанку Маню Бухман, которая устроилась работать в иммиграционную службу. Она беспощадно валила харьковских евреев на интервью по предоставлению политического убежища. Плохо зная английский, Маня, тем не менее, отказывалась проводить интервью на русском языке, настаивала на переводчике и сыпала несчастных бывших сограждан на чем только можно. Если какой-нибудь харьковский еврей брехал ей, как он в синагогу ходил, Маня спрашивала: «Это в каком же году вы туда ходили?» «В 85-м», — растерянно отвечал еврей, а торжествующая Маня ему тут же засаживала по самые помидоры. «В Харькове единственная синагога находилась на Пушкинской улице, но в означенный вами период там размещалось спортивное общество «Спартак», так что в 85-м вы могли в этой синагоге в баскетбол играть, а не Богу молиться». Негр Уилкокс, адвокат Бога. Маня Бухман. Харьковская манда. Харьковские негры — одно из самых малочисленных негритянских племен. Из этого племени, кроме Джастина, у меня был еще один клиент — очаровательная 10-летняя Джессика. Мама Джессики вышла замуж за африканского негра, который учился в Харькове в политехническом институте. Смесь харьковской мамы с африканским папой дает особый генетический дистиллят. Как и Джастин, Джессика была умницей и красавицей. Я не забивал Джессике голову игрой в адвоката дьявола и теорией второго плана. На первой встрече мама Джессики, тоже почему-то Таня, сказала: «А вы спросите ее, как над ней издевались в школе». «Джессика, — спросил я, — скажи, как к тебе относились твои одноклассники?» «Плохо», — уверенно ответила Джессика. «Ты можешь рассказать, что именно они говорили или делали?» «Конечно, могу. Они меня обзывали». «Как?» «Они называли меня уткой». «И это все?» «Да». «Тебе было обидно?» «Очень». «Таня», — обратился я к маме, — «вы понимаете, что такое дикое издевательство, которому была подвергнута Джессика, не дает права на убежище?» «Это не все», — сказала Таня. «Джессика — чемпионка Харькова среди детей по фигурному катанию, а на чемпионат Украины ее не взяли». «Таня, это все несерьезно. Кстати, а где ваш муж?» «В Харькове. У него там пивной бар. Ему 2 года назад хулиганы глаз выбили, потом в больнице Гиршмана протез вставили». «А почему он не уедет на родину, если с ним так плохо обращаются в Харькове?» «А он не может бар бросить, у него все деньги в бар вложены. Кстати, дети Джессику уткой обзывали, а учителя — обезьяной. Вы же не спросили у нее про учителей. Классная руководительница при мне ее обезьяной назвала. Я забрала Джессику из школы. Так к нам потом из района приходили, грозились лишить родительских прав. Я им сказал, что не пущу девочку в школу, где над ней учителя издеваются. Созвали специальную комиссию, назначили Джессике осмотр у психиатра. Он дал заключение, что может в школу идти. А Джессика плачет, не хочет. Это она перед вами комедию разыгрывает. А на самом деле она каждый день плакала, просила, чтобы я разрешила ей дома остаться. Да и за фигурное катание не смейтесь. У Джессики было золото по Харькову, а в Киев поехала девочка, которая взяла серебро. Джессика прекрасно поняла, почему ее не взяли. Как негритяночка может представлять Харьков на этом засратом чемпионате? Я посмотрел на сидящую рядом с мамой Джессику. Она действительно была похожа на утку, большой утиный нос, который, правда, ее совсем не портил. Она играла с куклой, что-то бормоча по-русски с типичным харьковским акцентом. Выходило, что дело есть. Я почувствовал, что выиграю это дело, потому что по коже пошел легкий зуд, предвестник выигрыша. Зудит, значит, не терпится, хочется побыстрее выиграть. Я попросил Таню собрать все медицинские справки по поводу выбитого глаза мужа, а также все документы, относящиеся к угрозам району, лишить Таню и Уильяма, так звали мужа, родительских прав. Все это она принесла через пару недель. Среди документов были две фотографии ее мужа Уильяма, на одной его лицо анфас с двумя глазами, на другой с одним. Глазной протез лежал рядом на столе зрачком к зрителю. Жутковатое фото, но зато отвечает принципу Василя Стефаника. Все три «С» на месте. Сильно, стысло, страшно. На интервью, если не знаешь английского, нужно являться со своим переводчиком. Таня сказала, чтобы я не беспокоился. У нее есть отличный кандидат на эту роль. Зная, сколько загубленных дел лежит на совести плохих переводчиков, я потребовал встречи с ее кандидатом. Кандидатом оказался высокий негр по имени Кабина. У Кабины были красивые бакенбарды, и он прилично говорил по-русски и по-английски. Родом он был, как и муж Тани, из Ганы. Так же, как и одноглазый Уильям, Кабина учился в Харькове, женился на украинке, и у него был сын Мулат. Несколько лет назад Кабина выехал с женой и ребенком в США, где вся семья получила политическое убежище. Поговорив с Кабиной, я убедился, что лучшего переводчика нам не достать. Описание преследований будет исходить из уст не просто переводчика, но и жертвы аналогичных преследований. Вопрос только в том, откуда иммиграционному работнику было знать, что Кабина тоже жертва. Теоретически функция Кабины заключалась в переводе, а не в рассказе о самом себе. «Кабина, мне нужно, чтобы ты каким-то образом совместил функции переводчика с функцией свидетеля, причем сделал это мягко, почти незаметно», — сказал я ему в конце разговора. «Не волнуйся, все будет в порядке», — ответил Кабина. «Уверяю тебя, что мы хорошо бухнем после этого, отмечая победу». «Кабина, а сколько ты можешь выпить?» — поинтересовался я, почувствовав в его голосе повышенный интерес к спиртному. «Литр водки запросто», — гордо ответил Кабина. «Это ты в Харькове так научился пить?» «В Харькове, в Киеве». «Жена за это не ругает?» «Первая ругала, мы развелись. Сейчас я опять женат». «А откуда вторая жена?» «Из Луганска». «Кабина, ты только на украинках женишься? Где ты ее нашел?» «Мы здесь познакомились, на вечеринке». «Ты прав, я люблю только украинских девушек». Кабина становился мне симпатичнее с каждой новой подробностью своей жизни и личности. Я подумал о множестве знакомых и клиентов, не могущих найти себе мужа или жену, жалующихся, что в эмиграции достойных людей не найти днем с огнем. А вот Кабина любит украинских девушек и находит их повсюду. Просто надо знать, кого любишь, и не комплексовать. Ведь это в Харькове негр — посланец цивилизации, а в Америке — сами понимаете. Кабина, если тебе удастся вставить на интервью 20 копеек про то, как тебя преследовали на Украине за черный цвет кожи, С меня бутылка сразу же, в тот же день, независимо от исхода дела. Если же мы выиграем дело, то с меня поход в русский ресторан. — Идет? — протянул мне большую морщинистую ладонь кабина. И вот я снова в иммиграционном центре, где интервьюируют подавших прошение о политическом убежище. Джессика забралась в кабине на колени и крутила его бугенбарды. Кабина счастливо смеялся и щекотал ее. Резвились они, разумеется, на русском языке, потому что Джессика только пошла в школу и еще не успела как следует выучить английский. Таня была настолько умиротворена этой картиной, что о предстоящем испытании даже не вспоминала. По моей просьбе Таня также привела на интервью подругу Свету, о роли которой я расскажу ниже. Наконец, нас вызвали. Нашим интервьюером оказался молодой белый человек с интеллигентным лицом. «Не лучший вариант», — подумал я. «Офицер Мюррей», — представился белый и жестом пригласил нас в свой кабинет. Его кабинет мало чем отличался от десятков других, уже виденных мною. Прикнопленный к стене звездно-полосатый, рядом текст присяги на верность Соединенным Штатам, несколько несмешных карикатур, вставленных в рамку, двухдолларовая кружка с какой-то идиотской надписью, фото Мюррея на Филиппинах. Мюррей быстро пробежал глазами документы, затем уставился на кабину. — А вы кто? — Я переводчик, — четко ответил кабина. — Не понял. Вы что, русский язык знаете? — недоверчиво спросил Мюррей. — Конечно, знаю, — с улыбкой ответил кабина. — Я ведь тоже приехал сюда из Украины и тоже в свое время просил политическое убежище. — Об этом потом, — сказал Мюррей. — Об этом уже, — перебил его кабина, окончательно цементируя фундамент для получения бутылки водки. — Мне дали убежище. Мюррей привел кабину к присяге, в ходе которой кабина поклялся правдиво и полно переводить показания Тани и Джессики. Но насчет Джессики у меня были другие планы. Я сказал Мюррею, что не хотел бы травмировать ребенка пересказом тех ужасов, которые с ней происходили на Украине. — К сожалению, ребенок не может один сидеть в зале ожидания, — ответил Мюррей. — Мы привели с собой женщину, которая за ней присмотрит. Мы с Мюрреем отвели Джессику к Свете. Мюррей проводил интервью сухо. Посмотрев на фотографию Уильяма с двумя глазами, потом на фотографию с одним, поморщился. Таня очень хорошо отвечала на вопросы, чего там играть, когда ее на самом деле хотели лишить родительских прав. Кабина, уловив сухость и педантичность Мюррея, ведь советская выучка, переводил в той же сухой педантичной манере. Было видно, что Мюррея впечатлило знание кабины русского языка. Он несколько помягчел. Таня рассказала, как соседки и коллеги называли ее негритянской подстилкой. Рассказывая о присланной к ним домой комиссии из районо, Таня расплакалась. Мюррей предложил бумажные носовые платки, и кабина вытер Тане глаза. У него были громадные руки и длинные пальцы, которыми он действовал с такой ловкостью и изящностью, что я доверил бы ему вытащить соринку из собственного глаза. В конце интервью Мюррей обратился к кабине. «Неужели в России на самом деле так плохо относятся к черным?» «В России не знаю, а на Украине ужасно», — ответил кабина и вздохнул. «То, что приключилось с Таней, Уильямом и Джессикой, типично для смешанных браков между украинками и африканцами. Я знаю много таких семей, которые еле ноги унесли из Украины и получили убежище кто в Канаде, кто в Америке, кто в Англии. — А почему они не едут в Африку? — полюбопытствовал Мюррей. — Вы будете удивлены, но в Африке эти семьи ожидают примерно те же мытарства, что и на Украине. Это в Америке брак между белой женщиной и черным мужчиной больше не сенсация. А в большинстве стран это все еще повод для преследования. Мою жену тоже называли негритянской подстилкой и заставили уйти с работы. Когда мы шли по двору, из окон в нас кидали пустыми консервными банками. В песочнице моему сыну проломили голову, Там на самом деле плохо. Заключил Кабина. Мы вышли на улицу. Кабина сиял. Он честно заработал бутылку водки. Таня тоже улыбалась, хотя за результатом интервью надо было прийти аж через 2 недели. Но никто из нас не сомневался в победе. «Ох, как мы бухнем!» — все время повторял Кабина. Все сели ко мне в машину, и мы поехали из Роуздейла, где располагается центр по предоставлению политического убежища, в Манхэттен. «Что вы собираетесь делать в Америке?» — спросил я Таню. «То, что я и сейчас делаю, стричь», — ответила Таня. «Выучи английский, открою когда-нибудь салон». «А как относится к Джессике в школе?» «Она счастлива. Ее там просто носят на руках. Не зная английского, она, тем не менее, стала лучшей в классе по математике. Учителя не могут ею нахвалиться. Знаете, несмотря ни на что, в Харькове все-таки было хорошо поставлено образование». «Стоп! Стоп!» — вдруг заорал Кабина. «Не видишь, разве мы ликерный проезжаем?» Я остановил машину и направился в магазин выполнять свое обещание. «Финляндию, пожалуйста!» — крикнул мне Кабина, приоткрыв окно машины. Таня и Джессика получили убежище. Мы с Кабиной иногда переговариваемся по телефону, но в ресторан до сих пор не ходили. То он занят, то я. Но мы еще бухнем за победу. Ой, как бухнем!